Глава 18. Песнь походная Доналда Черного, песнь походная Черного Доналда, чу, волынки, развернуто знамя на свиданье друзей в Инверлохе. Военная дорога, соединяющая цепь укреплений и идущая в направлении Каледонского канала, в настоящее время открыла доступ в горную долину, вернее, глубокую расселину, пересекающую почти весь остров. Некогда эта расселина, несомненно, представляла собой морской залив, и до сего времени в ней сохранилась система озер, посредством которых современная техника соединила Северное море с Атлантическим океаном. Дороги и тропинки, по которым местные жители обычно пробирались через эту обширную горную долину, зимой 1645-46 годов находились в том же состоянии, в каком их впоследствии застал некий ирландский военный инженер, которому было предложено преобразовать их в удобные военные дороги. Панегирик ему начинается и, насколько мне помнится, заканчивается следующим двустишием. «Взглянуть бы вам, что было здесь до Уэда, дороги эти, рук его победа». Но, как бы ни были плохи эти дороги, Монтрос избегал даже их и вел свою армию точно стадо диких оленей с горы на гору, из чащи в чащу, так что врагу невозможно было выследить его передвижение. В то же время сам Монтрос имел точнейшие сведения о неприятеле, благодаря дружественно расположенным к нему кланам Камеронов и Макдоналлов, через горные владения которых следовала его армия. Был отдан строжайший приказ следить за передвижениями войск Аргайла, и все сведения о его приближении должны были немедленно сообщаться самому главнокомандующему. Была лунная ночь, и Монтрос в полном изнеможении после дневного похода лег спать в жалкой лачуге, служившей ему палаткой. Он проспал не более 2 часов, когда кто-то дотронулся до его плеча. Открыв глаза, он по статной фигуре и глухому голосу сразу узнал вождя клана Камеронов. «У меня есть новости для вас», — проговорил вошедший. «Они заслуживают того, чтобы вы встали и выслушали их». «Иных нельзя и ожидать от Макилду», — отвечал Монтрос, называя вождя его родовым именем. «Хорошие вести или дурные?» «Решайте сами», — сказал Макилду. «А достоверны ли они?» — спросил Монтрос. «Да», — отвечал Макилду. «Иначе их сообщил бы вам кто-нибудь другой. Так знайте же, мне наскучило сопровождать этого злосчастного Дальгетти с его горсточкой конницы, которая задерживает меня на целые часы и заставляет плестись со скоростью хромого барсука. И я, захватив с собой 6 своих людей, ушел за 4 мили вперед в направлении Инверлохи. Тут мне повстречался Ян Гленрой, который ходил в разведку. Аргайл идет на Инверлохи во главе 3000 войска отборных солдат под начальством самых доблестных сынов Диармида. Вот мои вести, они достоверны. Добрые это вести или дурные, решайте сами». «Разумеется, добрые», — живо и весело отвечал Монтрос. «Голос Макилду всегда приятен для слуха Монтроза, и особенно приятен, когда предрекает хорошую схватку. Сколько нас числом?» Он приказал подать огня и без труда удостоверился в том, что большая часть его войска, как обычно, разошлась по домам, чтобы припрятать свою добычу, а при нем осталось всего каких-нибудь 1200-1400 человек. «Немногим больше 1/3 армии Аргайла», — сказал Монтрос, помолчав. «И притом горцы против горцев. С Божьей помощью и во славу короля Я бы не колеблясь дал сражение, будь у меня хоть один против двух». «Тогда отбросьте колебания», — сказал Камерон. «Ибо когда ваши трубы протрубят сбор к нападению на Маккалумора, ни один человек в наших ущельях не останется глух к этому призыву. Гленгарри, Кипох, я сам, все мы готовы огнем и мечом поразить того негодяя, который посмел бы под любым предлогом отстать от нас. Завтра или послезавтра настанет день великой битвы, и каков бы ни был исход, всякий, кто носит имя Макдоналлов или Камеронов, будет принимать в ней участие».